«Почему вы не хотите с ней познакомиться?» — насторожилась Мелисса. «Когда я видел ее в последний раз, она была не в себе. Билась, вопила, как банши. Не обижайся, Линк, но те, кто при этом был, наверняка посчитали, что у вас это семейное». Линкольн ошеломленно уставился на него. Мелисса, однако, ужасно рассердилась. «Подумать только! Молчать все это время и выложить правду, когда они уже приехали?» «Что ты мелешь?» — выдавил наконец Линк. «Когда такое было?» «Когда тебя побили второй раз, кажется. Она ворвалась в наш дом и начала орать на Па. Он не знал, что с ней делать, потому что понятия не имел, как обстоят дела с Линком. Но ты, Мелли, знаешь, что он у нас тугодум. И поскольку сидел молча и только таращился на нее, она окончательно обезумела. Назвала его худшим в мире отцом, умеющим только и воспитывать, что дикарей». Мелисса обернулась к Линкольну. Но лицо его стало привычно бесстрастным. Очевидно, он не собирался расспрашивать Нилла о подробностях. Она, однако, отчетливо помнила, как он жаловался, что мать ни разу за него не заступилась. Значит, Эленор все-таки пыталась, хотя и безуспешно. Должно быть, старому Макферсону не понравилось, что на него кричат, да еще в собственном доме. Он не позволял сказать в адрес сыновей ни единого дурного слова. Интересно, почему она никогда раньше не слышала об этой сцене? А что сказал дед? Сделал, как она просила. Правда? Да. Наверное, потому что не выносил слез, кивнул Нил. Она зарыдала, прежде чем убежать, но он велел нам всем оставить Линка в покое. Только вы не послушались. Мелли, никто из нас не искал Линка специально, чтобы избить. Это он продолжал к нам являться. А после того, как папа пригрозил нам ремнем, мы всячески избегали Линка, да и приход его матери ничего не изменил. Между собой мы уже решили, что постараемся с ним не видеться. Но он по-прежнему рвался в бой. «Довольно», — холодно оборвал Линкольн. «Обо всем уже говорено и переговорено. Вперед, Мелли, и покончим с этим». Не дожидаясь ее, он поскакал вниз. Мелисса вздохнула и сказала Ниллу, догнавшему их Джейми: «Не обращайте на него внимания. Все это время он думал, что если бы его мать пришла к деду, все постепенно уладилось бы. Он не знал, что она его защищала». «Да, только ничего не вышло», — хмыкнул Нил. «Именно». Они последовали за Линкольном. Мелиссе стало не по себе. Кто знает, чем кончится эта встреча. Если Линкольн ошибается насчет матери, в чем еще может ошибаться? Неужели она заставила его приехать лишь для того, чтобы обнаружить, что все это время он винил в своих бедах не того человека? Линкольн уже стоял в гостиной. Нил остался за дверью. Джейми проводил Мелиссу в дом и задержался ровно до той минуты, пока появилась Эленор. Линкольн мерил шагами пол перед камином. Нервничает или раздражен? «Все будет хорошо», — попробовала успокоить его Мелисса, хотя сама в это не верила. Линкольн не ответил. В комнату вошла Эленор, и вид у нее был настороженный, словно она уже знала, зачем они здесь. И все же она улыбнулась Мелиссе, если легкое подергивание губ означало улыбку. «Приятный сюрприз. Вы уже назначили день свадьбы?» «Да», — кивнула Мелисса, — «через месяц. Надеюсь, вы приедете?» «Разумеется, если Линкольн не возражает». Ну вот, все и вышло наружу, словно вскрыли гнойник. Похоже, Эленор вовсе не собиралась затрагивать эту тему и сейчас немного побледнела, поняв, какой промах совершила. Линкольн сам удивился, что она отважилась на такое, и молча уставился на нее.